Глава 9. «Не мог бы ты ехать аккуратнее?» – просит Юля. Поворачиваю голову, смотрю на нее. Пальцы свои сейчас выламывает, костяшки уже побелели, так усердно она их выкручивает. Ее нервозность невооруженным взглядом видна. Еду я прилично, если не считать превышение скорости незначительного. В общем, еще одна блюстительница порядка нашлась на мою голову. «Юль, тут обгон разрешен. Мимолетно касаюсь ее бедра». 200 метров до встречной оставалось. Аварийной ситуации не создано. Спустя несколько месяцев уговоров Юля согласилась выходные провести вместе за городом. Это прогресс. Обычно она с позаранку подрывается и несется домой. Позавчера утро началось в начале 6-го, со слов Юли. «Я потеряла у тебя в квартире», немного задумавшись, остановившись посреди спальни, глазами ее обводя. «Хочется думать, что сердце». Подшучивать над ней удовольствие доставляет. Почти подростковый эффект. «Лифчик», — уточнила Юля, закатив глаза. «Как я ржал, кто бы только знал». «Уверен, и без него хорошо будет», — Юля, убрав руки от груди, произнесла. «Да, тогда так на работу поеду», — провела ладонью вдоль тела. Потихоньку она адаптируется, немного позволяя себе вольности. Но меняюсь и я. Даже мысль о том, что она пойдет куда-либо без белья, меня дико бесит. Какого, блин, хрена? Вопрос привязанности как никогда актуален. Тем не менее, пасусь я постоянно рядом с Юлей, несмотря ни на что. За исключением времени, проведенного в командировках, но и в них я на связи. Вечерние звонки, утренние сообщения. «Ты так и не сказал, куда именно мы едем?» Юля приводит меня в чувство вопросом. «Был соблазн друзей пригласить вместе с нами поехать. Но тогда бы она стопроцентно слилась. Большинство народа из моего окружения уже поняли, что кто-то есть в моей жизни, постоянный. Трудно не заметить, что я к кому-то срываюсь по ночам. Говорю часами по телефону, хотя раньше не любил такие действа. Тебе понравится. База в глухом лесу. Там людей мало. Наше шале крайнее. Будешь чувствовать себя как дома. Если у меня всю дорогу телефон не смолкает, то Юля свой за все 1,5 часа пути ни разу из сумочки не доставала. Ей никогда никто не звонит. Только по работе. Просит сменами поменяться. Или полечить кого-то внеурочно. Можно, конечно, списать на то, что видимся мы максимум 3 раза в неделю. Но все же заставляет задуматься. Волки, шакалы забегать будут? Юля показательно носом хлюпает. Дескать, обиделась. Если что, тебя первым отдам им на съедение. Кто бы сомневался, добрая девочка Юля. На месте я на невербальном уровне чувствую. Что Юле тут нравится. Пару раз она даже попискивает от восторга, вызывая у меня улыбку. Глаза Юли горят, когда, запрокинув голову, она смотрит на высоченные сосны. Зависает, будто иголки пытается пересчитать. «Пойдем, покажу, где мы размещаться будем». Подхожу к ней поближе, за плечи обнимаю. «А здесь можно остаться? Красота, как в сказке». Юля голову назад откидывает, упираясь ею в мое плечо. «Пошли, небо в алмазах посмотрим». Подхватываю Юльку и на плечо закидываю, под ее громкие возмущения. «Кричи! 500 метров до домика следующего! Здесь ни души!» «Но дергаться я тебе не советую. Во второй руке у меня наши сумки». Она слушается, за что получает одобрительный шлепок по заднице. «Вот ты, спирин, засранец!» Бунтует, стараясь коленом мне заехать куда-нибудь. Так усердно, что чуть ли не валится с моего плеча. В самый последний момент успеваю ее подхватить и на место вернуть. Юлька смеется с самым задорнейшим смехом из всех, что я слышал когда-либо. Непривычно ее видеть такой свободной. Как только я переступаю порог шале, так и удерживая ее на плече, она просит, чтобы отпустил. «Хочу целоваться. Поставь меня на пол». Коснувшись пола, Юля куртку расстегивает и поспешно с плеч ее скидывает. Следом обхватывает меня за шею одной рукой, второй ныряет прямиком мне под свитер. Ее холодная ладонь обжигает похлеще кипятка. Стоим с ней напротив друг друга. Смотрим друг другу в глаза. Впервые они у нее бирюзой отдают. Обычно они более глубокого темно-синего цвета. Через несколько секунд она глаза закрывает и улыбается. Выглядит в этот момент словно куколка. Больше 20 лет не дашь. Свежая, милая, искренняя и беззаботная. «Видовская девочка, ты чаруешь», бросая сумки на пол и обеими руками хватая ее под ребрами. Притягиваю к себе, плотно прижав. «Целуй уже», — произносит и губы облизывает, несвойственный для нее жест. «Ну нет, в этот раз ты начинай», — с улыбкой в губы шепчу ей. Отвечать на поцелуй она начала, но инициатором выступает в редких случаях. Позволяет себя целовать, зависая в нескольких миллиметрах от ее губ. Чувствую кожу ее дыхание, она мое тоже. Юля делает глубокий вдох, затем выдыхает. После, так глаз и не открыв, перевстает на носочки, тянется ко мне в поцелуи. По ощущениям, космос где-то рядом. Впервые она откровенно исследует мой рот языком. Ее пальцы, которые гладят мой затылок, подрагивают, как после мороза. Юля продолжает массировать пальчиками кожу головы, не разрывая поцелуя. Делает несколько шагов назад. Корректирую направление, чтобы она мимо кровати не улетела. Но планы у нее другие. Упершись ногами в каркас кровати, она останавливается, распахивает глаза и отстраняется от меня. «Подними руки», — произносит, запыхавшись. Дыхание у обоих спирает. Когда поднимаю руки, она хватается за край моего свитера и тянет наверх, стягивает его. Губы ее обхватывают кусочки кожи моей груди, перекатывает их между губ и языком проходится. Пока я, ослепленный моментом, подвисаю, она меняет нас местами и толкает меня на кровать. Сама сверху на мои бедра усаживается. «Если бы знал, что ты так разойдешься, раньше тебя бы привез сюда». Откидываю голову на постель, устраиваясь поудобнее. «Лучше молчи, настрой мне сбиваешь». Юлька из себя свитер скидывает, оставаясь сверху в одном лишь белье. И коза ерзает, сидя на мне. Обеими ладонями касается моего живота. Идет ими вверх, очерчивая пальцами узоры извилистые. Касания нежные. Невольно весь напрягаюсь от возбуждения. «Сожрать тебя хочется». Скользя руками выше, она опускается ниже и касается языком пресса. Ведет языком, покрывает поцелуями нежными, словно перышком касается. Дышит надрывно мне в кожу. «Ты вкусный?» Юля себе не изменяет, тем не менее я гореть начинаю, весь. «Ты пробовала еще не везде», продолжаю Юлю смущать. Поняв, о чем речь идет, она краснеет до кончиков ушей. На скулах тоже красные пятнышки выступают. «Ну же, смелая девочка!» Поглаживаю ее подбородок. Оральный секс не является моим фетишем. Обхожусь без него безболезненно. Но реакция Юли бесценна. Она личиком прижимается к моему животу и что-то невнятно бурчит, ругает меня. «Ты специально меня провоцируешь!» Отчитывает меня, затем кусает так неожиданно, что непроизвольно дергаюсь. «Лежи тихо, в следующий раз откушу что-нибудь». Хочется послать всю выдержку к черту и ускорить процесс, но я терплю. Из последних, блядь, сил. Вдох-выдох. Сам же хотел инициативы ее. Теперь от ожидания потряхивает. Наконец Юля выпрямляется, садится в то же положение, что и раньше. В глаза мне не смотрит, но в ней ощутимо что-то меняется. Двигает бедрами, имитируя движения характерные, очень плавные. В это время ее пальчики, все так же дрожащие, ширинку на моих джинсах расстегивают. Достаточно живенько она с меня их стягивает вместе с боксерами. Да неужели? Чудо свершилось. Встав на пол, она прощается со своей одеждой. Подожди, сажусь на край кровати и тянусь к ней. Запястье притягиваю к себе. Оставь это мне. Убираю ее вторую руку от лифа. На ней только он остался и трусики. Мне нравится на тебя смотреть. Обычно, чтобы ее не смущать, вокруг нас полумрак. Сейчас же она даже шторы не стала задвигать. Любоваться ее телом легко. Девочка очень фигуристая. При этом ничего лишнего нет, ни единой складки не нужной. Очень сочная, гибкая. Тыльной стороной веду по груди вниз. Наблюдаю за тем, как ее колотит, словно от лихорадки. Аккуратно замочек расстегиваю и опускаю ее на простыни. Юля лежит, закинув руки за голову. Сжимает ими простыни. Возбуждена не меньше моего. Соски затвердели от напряжения. «Сегодня будешь полностью моей. Столько раз, сколько я захочу». Стягиваю с нее последний элемент белья. Опускаюсь над ней, удерживая вес на руках, касаясь губами одного из сосков. «Ты только дыши».